Парни из эскадрона Аршафа свое дело знали. После сражения у Пустограда им был сам черт не брат. Полторы сотни лучников и копейщиков ураганом промчались по улицам Сежиша. Местные стражники, видя несущихся всадников, бросали оружие и поднимали вверх руки. Большую часть магов, в первую очередь, боевых, мы с вором нейтрализовали сначала у западных ворот, а чуть позднее восточных. Оставшихся, их списки мы получили еще в Пустограде от Стегны, повязали наши рунные мастера. Вообще говоря, местные командиры просто не ожидали от нас такой наглости. Эскадрон отправился в рейд уже на следующие сутки после разгрома 3-го имперского корпуса. Предложил эту авантюру Эршев, остальные с ним согласились. Ждать, пока враг очухается и усилит оборону 2-го по значимости населенного пункта к северу от урочища, означало потерять темп и нажить себе кучу проблем. Штурмовать его по всем правилам или же брать в осаду, направив туда пехоту, саперов и метательные машины, возможности не было. По крайней мере, с теми ресурсами, что имелись у нас на сегодня. Хочешь не хочешь, пришлось рисковать. Риск оправдался с лихвой. 70 с лишним лик от Пустограда до Сежиша мы преодолели меньше, чем за 2 дня. Быстрее, наверное, только летухи летают. Скорость, в первую очередь, обеспечивалась рунными мастерами. Противомаги имелись теперь в каждом десятке, и артефактами они были обвешаны, как новогодние елки игрушками. Рунные записи без усталости помогали не только поддерживать нужный темп, но и давали возможность спать на ходу, урывками, в традициях древних монгольских воинов, в истории не силен, может и не монгольских, а может и вовсе не воинов. Так что, когда мы в вечерних сумерках добрались наконец-то до цели, никакой передышки перед решительным штурмом устраивать не понадобилось. Атаковали практически сходу. Практически, потому что переть прямиком к закрывающимся перед носом воротам, даже с учетом магической бодрости, означало продемонстрировать коллективное сумасшествие и неумолимую тягу к самоубийству. На очистку прохода в город от магов и стражников у нас с Аршафом ушло минут 10. Большую часть этого времени мы потратили на то, чтобы втихую подобраться к подвесному мосту. Вор шел под собственным мороком, я, как обычно, напялил на себя шапку-невидимку. До ворот мы, короче, дошли незамеченными. А дальше все понеслось по накатанной. Примерно так же, как это происходило в горках и возле имперского лагеря у Пустограда. Трофеи пленных свозили к зданию местного максовета. Во-первых, потому что оно находилось в центре, и тот, кто его занимал, тот и считался властью. А во-вторых, только там имелись нормальные камеры для содержания магов. Из обычных гражданских тюрем последние, как правило, выбирались без всяких проблем. К слову, именно вражеские чародеи являлись 2-й нашей главной целью после контроля над городом. Поэтому, собственно, мы их во время штурма старались не убивать, а просто выводили из строя. Всего пленных магов набралось 37 человек, включая десяток местных целителей и разумников. Ранги у всех не выше 2-го уровня. Как раз то, что надо. Первичный допрос я проводил лично, с помощью руны познания. Аршав помогал, когда клиент начинал активно сопротивляться. Такого он, пользуясь разницей в уровнях, просто ломал, психически. А дальше мы не спеша выясняли, замазан этот товарищ в преступлениях против человечности или у него еще имеется шанс исправиться. За ночь мы допросили всех. Отбраковке подверглись 5, у каждого из которых крови на совести было, наверное, побольше, чем у какого-нибудь эсэсмана из зондеркоманды времен Великой Отечественной. С этими поступили, как и положено в таких случаях, повесили на центральной площади города. Аршав, правда, предлагал посадить их на кол, но я не позволил, сказав, это негуманно. Негуманно по отношению к жителям, а не к приговоренным. Если долго смотреть, как эти уроды дохнут в своих же фекалиях, это может плохо повлиять на психику граждан. А так, повисели денек-другой хладными трупами и шабаш. Все, кому надо, поняли. Неприкасаемых больше нет, все перед законом равны. Новые власти шутить не будут. Повозки для перемещения пленных нашлись к утру, на заднем дворе здешней тюрьмы. Точно такие же, на которых, как помнится, меня самого увозили на каторгу. Клетки на телегах мы усилили рунными артефактами, изготовленными лично мной специально для магов. Сработают они или нет, мы проверили на первом же пленном, боевом маге 2-го уровня, том самом, которого я приголубил дубинкой на башне возле ворот. Когда его запихивали в клетку, он волей-неволей коснулся железных прутьев. Коснулся и заорал, будто его кто-то резал. Работает. Показал большой палец Аршев. Работает. Кивнул я в ответ. Вообще говоря, мы могли просто подавить им всем волю и лишить разума, как это было со Стигнеей, со второй схваченной под Пустоградом магичкой, которую звали Лайра. Камень Барат все равно исцелит их, вернув и разум, и память. Однако, немного подумав, я решил от этого отказаться. Во-первых, энергии на подобное исцеление, как посчитали наши, тратится существенно больше, а камень Барат – артефакт, хоть и сильный, но далеко не резиновый. А во-вторых, что было гораздо важнее, если сначала ломать, а затем вербовать своих бывших противников, доверия в будущем между нами это, 100%, не прибавит. Мы не они, эту банальную фразу я слышал по жизни черт знает сколько раз, но, как ни странно, от регулярного повторения она своей актуальности не потеряла. В обратный путь я и десяток бойцов отправились тем же вечером. Каторжные телеги с пленными магами двигались вместе с нами. В вознице набрали местных, тех, кто не побоялся. В каждой клетке телеги содержалось по 5-6 пленных. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Пускай они, как сказал по этому поводу вор, на собственной шкуре почувствуют, каково это, быть на другой стороне закона. Чего я не сделал, будучи в Сижише, так это не навестил Райму. Подумал, не стоит сейчас перед ней и ее опекунами светиться. Путь лучше думает, что дядя Краум сейчас далеко-далеко, но, тем не менее, помнит о своей подопечной. В лавку сапожника Шарыша, что приютил у себя найденку, я отправил парочку батальеров, чтоб глянули, как там дела, не обижают ли опекуны сироту. Ну и подарки кое-какие с ними отправил. Говорящую куклу, сделанную всего лишь за час пустоградским големщиком по моей личной просьбе, плюс наряды для куклы, над которыми сам поработал на пару с Рейной, она выдавала идеи, я клеил-краил. Вернувшиеся батальеры сообщили, что с девочкой все в порядке, подарком она обрадовалась и попросила передать дяде Крауму большое-пребольшое спасибо. В какой-то момент мне даже неудобно стало, мог бы и сам навестить подопечную, а не скрываться под маской чужого для всех главаря мятежников. Однако, чуть поразмыслив, решил, что поступил правильно, что так и должно быть. Негоже показывать всем вокруг, что Райма для меня не чужая. Кто знает, какие уши это услышат, какие выводы сделают и чем это все аукнется для девчонки и опекунов. Может ведь быть то же самое, что и недавно с Рейной. А мне этого совсем не хотелось. Из западных ворот мы выехали вместе с Аршафом, но он направлялся не в Пустоград. Его путь лежал в Драран, вместе с Рушпуном и одним из авторитетных уроженцев этого города, не входящим в нашу баталию. Об их миссии мы договорились еще перед рейдом. Морская победа в горках и разгром имперского корпуса под Пустоградом однозначно должны были всколыхнуть пиратскую братию. Набор добровольцев-охотников, желающих влиться в наши ряды, следовало взять под контроль, и лучше этих троих никто этого сделать не смог бы. Большая часть эскадрона оставалась в захваченном городе, но только до той поры, пока в Сижиш не прибудет наша пехота и стражники, пара-другая сотен, как минимум. На эту ротацию я отводил дней 10, не больше. «Удачи, старшой!» — напутствовал меня друг, когда вереница телег и всадников добралась до леса. «Счастливо!» — бросил я вслед трем конным, свернувшим с развилки. До Пустограда телеги с пленными добирались 6 суток. Руны на клетках я обновлял каждый день, перед ночлегом, дабы наверняка избежать неприятностей и попыток побега. На середине пути мы встретились с бодро топающим в сторону Сижиша воинами, бывшими пустоградскими ополченцами. Командовал ими один из сотников городской стражи. «Сколько вас?» – спросил я его. 3 сотни, мессир. Господин Тур сказал, что для поддержания порядка достаточно. «А сам как думаешь, если магов там нет, то хватит с лихвой», — отрапортовал пустоградец. О том, что Сижиш перешел под наш полный контроль, я сообщил Туру через связь камень по окончании штурма, пленении местных магов и последующей зачистке. Артефактов, позволяющих общаться друг с другом на расстоянии, у нас имелось теперь целых 5 штук, кроме 3 захваченных ранее. 2 дополнительных мы отыскали. 1 – в разгромленной ставке командующего 3-м имперским корпусом, 2 – на теле дохлого мага, валяющегося среди кучи убитых гвардейцев. Связь камня распределили по уровню силы и иерархии. 4 достались мне, Туру, Аршафу и Рейне. Лика от своего отказалась, заявив, что 5-й лучше отдать сейчас мастеру Балию, главе Пустоградского магсовета, а для себя она еще затрофит, Чай, битва у нас не последняя, хватит и на ее долю, и на долю драранских союзников. Прибыв на место, я сдал всех пленных местным разумникам-дознавателям и поспешил к своим. Все они, и Рейна, и Лика, и Тур обнаружились на полигоне, устроенном между бывшей вражеской ставкой и цепочкой холмов, где до сих пор располагались трофейные баллисты и требушеты. Метательными машинами командовала теперь Лика. Ей в помощь выделили 5 батальеров, умеющих обращаться с магическими артефактами, и 25 горожан из ремесленного квартала. Вместе с выжившими и перешедшими на нашу сторону расчетами катапульт они, как могли, осваивали трофейную машинерию. Для полевого боя они не годятся, безапелляционно заявила хранительница, указав на машины. Уверена, поднял я бровь. Первое, начало загибать пальцы Лика, быстро их перемещать не получится. Второе, камень, когда он летит, видит все, от него легко увернуться. Третье, это не лук и не арбалет. Подготовка к стрельбе занимает время. За это время обстановка на поле боя может полностью измениться. Все верно, не стал я спорить. Но эти машины нам сильно помогли в последнем бою. Поэтому, я полагаю, списывать их со счетов преждевременно. Последнее применение, не показатель, не согласилась лучница. Там просто обстоятельства удачно сложились. Обстоятельства сложились не сами. И потом, очень многое зависит от типа снарядов. Думаешь, если взять камень в 10 раз больше, он станет во столько же раз эффективнее? Хмыкнула Лика. Я покачал головой. Я говорил о типе снарядов, а не о весе. Не буду пока ничего объяснять, сама все скоро увидишь. Женщина пожала плечами, но продолжать спор не стала. Кажется, она не поверила. А зря. Рейна и Тур занимались подготовкой пехоты и кавалерии. Подруга гоняла несчастных копейщиков-мечников хвост и в гриву. Приятель проделывал то же самое с конными, благо, что у последних хвосты и гривы находились поблизости и использовались напрямую, а не иносказательно. Рейна, увидев меня, просияла, остановила занятия и, скомандовав отдых, 15 минут, бросилась ко мне узнавать последние новости. Чуть позже к нам подошел Тур, деликатно дав мне и Рейне минуту, чтобы мы успели немножко пообниматься. Обнимались мы, правда, достаточно целомудренно, без фанатизма, отложив всю эротику на потом, когда останемся только вдвоем, без свидетелей. Мой рассказ продлился недолго. В принципе, всю информацию о рейде, пленных и сижише я передал по связь камню. Так что теперь все свелось к личным оценкам, насколько удачно мы действовали и какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем. То же самое, к слову, я рассказывал Лике, так что на этот раз отбарабанил все в 2 раза быстрее, после чего разговор перетек в новое русло. О том, как готовить войска и чем бы нам удивить противника в следующем сражении. Если я правильно понял, то всадники под руководством Тура отрабатывали татарскую карусель, отлично зарекомендовавшую себя в недавнем бою. Пехотинцы в отряде Рейны пробовали двигаться строем за цепью тяжелых деревянных щитов, которые в той же битве использовал для своих арбалетчиков Хруст. Он, кстати, тут тоже присутствовал, командовал щитоносцами. Посмотрев на мучения тех и других, я мысленно хмыкнул. В голове внезапно возникли картинки и строчки из одной исторической книги, прочитанной лет, наверное, 10 назад. Битва при Молодях, 16 век, эпоха Ивана Грозного, именно этот, пусть мало упоминаемый, но достаточно значимый эпизод отечественной истории всплыл неожиданно в памяти. Прокрутив в голове все, что помнил и знал о событиях того времени, я подозвал Хруста и объяснил задумку сначала ему, а после мы вместе растолковали ее Туру и Рейне. Бывший молотобоец принял мою идею с восторгом, охотник, скептически, а Рейна просто заметила, что спорить, давайте попробуем, тогда и увидим, стоящая эта идея или не стоящая. Забрав из отряда Рей 15 бойцов, а из конницы Тура столько же всадников, мы с Хрустом направились в перешедший под нашу руку неприятельский лагерь. Именно там, как сказал бывший молотобоец, было много того, что нам требовалось. По большей части, разный бесхозный хлам, но имелось и кое-что действительно ценное. Например, куча телег, которым еще, хвала небесам, не приделали ноги выжившие после имперцев и уже подбирающиеся к чужому имуществу обитатели окрестных селений. 2 десятка застуканных прямо на месте преступления деревенских мы тут же пристроили к делу, пообещав а. не наказывать, б. накормить, в. дать работу. Итог, уже к этому вечеру 6 прототипов классического Вагенбурга эпохи гуситских войн были готовы к натурным полевым испытаниям. Как вы их назовете, мансьор?» – поинтересовался Хруст, разглядывая результаты наших трудов. Над ответом я не раздумывал. «Гуляй-город», глава 8. Говорить, что наш «Гуляй-город» произвел настоящий фурор, я бы, конечно, не стал. Любопытство, да, оно, безусловно, присутствовало, но каких-то восторгов, даже со стороны Рейны, я не дождался. Оно и понятно. Обычные укрепленные щитами повозки, оснащенные крюками для связки между собой и всякими прибамбасами, наподобие опускающейся защиты колес, чтобы никто под днищем не проскочил, и фиксируемых поворотных осей, для облегчения маневрирования на поле боя, чем-то невероятным не выглядели. Преимущество перед аналогичными заключалось в способе применения, а не во внешнем виде. Рейна и Тур предложили испытать их завтра, с утра. Я возражать не стал, хотя Хрусту прямо-таки не терпелось сделать это сегодня. Единственным, что скрасило несколько скомканную презентацию чудо-оружия, стала неожиданная похвала подошедшей поглазеть на повозки Лики. «Прорези для стрелков, это вы хорошо придумали», — одобрила она нашу конструкцию. «И чтобы снизу никто не пролез, тоже неплохо. Вот только», — лучница ненадолго задумалась, — «с магами этот финт не пройдет». «Почему?» — взглянул я на женщину. «Сожгут», — пожала она плечами. «А если защиту нормальную ставить, на каждую такую повозку надо этого вашего противомага сажать, или же артефактами днище и стены обкладывать, а потом заряжать, когда выдохнутся». Я засмеялся. «Да без проблем, Аршав нам из Драрана целую толпу этих противомагов притащит, а ежели не притащит, я и сам могу руны на доски приладить. Против магистров они, наверное, не сработают, а против второго первого уровня, думаю, сдюжат». «Правильно, Хруст», — оглянулся я на молотобойца. «Так точно, мансьор», — отозвался тот. «В давешней драчке я на защиту только 3 свитка потратил, и все получилось, щиты нам пожечь не успели». «Кстати, о рунах», — вмешался в нашу беседу охотник. «Тут наши решили твой свиток при штурме опробовать». «Свиток? Какой еще свиток?» — не понял я Тура. «Ну, этот, который низцы. А-а-а. И как? Странно он как-то сработал. Бали едва его активировал, как сотни 4 имперцев вдруг развернулись и быстро-быстро свалили от стен неизвестно куда. Сам видел, их даже маги-начальники остановить не смогли. А что со свитком?» Еле сдержался я, чтобы не рассмеяться. «Рассыпался», — развел руками приятель. «Бали, кстати, слезно просил, что если у тебя найдется минутка свободного времени, он все отдаст за еще одну точно такую же запись». «Так уж и все», — усомнился я. «Это ты у него поинтересуйся», — ухмыльнулся охотник. «Бали я увидел этим же вечером, когда мы возвращались в город с учений. Он переминался возле ворот и делал вид, что оказался там совершенно случайно. То, что он быстро переглянулся с Туром, и тот еле заметно кивнул ему, от меня не укрылось. По всему выходило, что упоминание свитка экспромтом отнюдь не являлось. Главе пустоградского максовета и вправду хотелось вновь получить от меня то же самое рунное заклинание. Я, в принципе, не возражал, эдакая безделица, но плату, поскольку охотник об этом обмолвился, намеревался взять с Балия по полной программе. «Мессир, рванулся ко мне чародей. Сколько у вас серебра?» Остановил я его взмахом руки. «Серебра? Где?» — опешил местный главмаг. «В личной казне. Ну, Бали явно смутился. 15 фунтов будет. Наверняка», — слукавил, — «но ладно. Раскулачить несчастного можно когда угодно, был бы толк. Отлично. Тогда будь любезен завтра к утру принести пластину вот такого размера», — показал я на пальцах. «Новые руны низцы я запишу на ней, для надежности. Кроме того, мне надо еще примерно 4 фунта чистого серебра для личного пользования. Плюс через пару дней мне понадобятся аптекари и красильщики, человек 20, не меньше. Их работу будешь оплачивать ты. Можешь, кстати, привлечь для оплаты других членов совета. Но в этом случае они тоже получат право на рунную запись. Понятно?» Бали не раздумывал ни секунды. «Понятно, мессир. Сделаю, что вы сказали. Это мой долг перед вами и перед городом». Когда он умчался выполнять полученные задания, я почесал за ухом. Похоже, мне стоило потребовать больше. А впрочем, неважно. Олигархом я здесь становиться не собирался. Эта ночь у нас с Рейной выдалась бурная. После 10-дневной разлуки иначе и быть не могло. Утро в итоге наступило для нас на пару часов позднее, чем для остальных. Ведь как ни крути, настоящая страсть, пусть чертовски приятная, временами изводит так, что если потом не выспаться, весь день будешь еле ноги таскать, не говоря уже о работе. А работы на нас на следующие сутки навалилось не в проворот. Первым, кого я встретил в приемной, был мастер Бали. «Вот, мессир, я все принес». Протянул он мне мешок с серебром и пластину того же металла заявленного размера и формы. «Жди здесь», — приказал я ему, забирая мешок и пластину. Серебро в мешке оказалось не в виде монет, как мне поначалу подумалось, а в виде гранул, достаточно мелких, почти порошка. Для моих целей это вполне подходило. Руны на пластинку наносил минут 20. Специальная краска и набор кисточек хранились теперь у меня в кабинете. К процессу нанесения рунных записей я не допускал никого, даже Рейну. Не потому что не доверял, а потому что боялся, что от чужого присутствия могут сбиться настройки. Механизм наполнения записей маг-энергии до сих пор оставался для меня не слишком понятным. Иероглифы «Дорога» и «Нефритовый стержень» для руны оставил теми же самыми, добавив к ним еще запись для особо отпетых, а на другую сторону серебряного прямоугольника нанес уже ставшие привычными руны неоднократно. «Пользуйся», — вернул я главе Максовета активированную пластину. «Но учти, это более сильная форма и называется Дитына, действует только на наших врагов. Если попробуешь применить ее по своим, эффект может быть неожиданным». «Понял, понял, мессир, прекрасно. Что у нас, кстати, с пленными магами?» «С пленными все в порядке», — отрапортовал Бали. «Всех провели через камень Баат, 30 отреагировали положительно, их и отправили на перековку». «На перековку?» Маг-дознаватель Римик предложил называть так процесс с гипнотического обучения и дополнительной проверки лояльности, пояснил маг. «Только вы ничего не подумайте, там все добровольно, разум бывшие пленные не потеряют». «Ладно, я понял, но пленных, как помнится, было не 30, а 32. «Вы правы, мессир, их было действительно больше», — вздохнул мастер Бали. «Двое, к несчастью, покончили с собой после испытания». «Какого еще испытания?» — нахмурил я брови. «Прикосновение к камню Баат», — снова вздохнул глава Максовета. «Вероятнее всего, они не смогли принять то, что узнали. Видимо, верность конклаву сидела в них чересчур глубоко, а возможно, им просто не захотелось меняться», — развел он руками. «За время, пока я отсутствовал на полигоне, Хруст сотоварищи успел приготовить еще 4 оборудованные под Вагенбурге телеги. К моему появлению они уже находились рядом с 6 вчерашними, запряженные лошадьми и выстроенные в колонну. Увидев меня, бывший молотобоец сразу же отчитался. «Мансьор, у нас все готово. Прикажете начинать? Давай!» Махнул я рукой. В качестве зрителей, а заодно и приемной комиссии, на испытаниях присутствовали Тур, Рейна и Лика. Охотник, по-моему, до сих пор не верил, что новшество окажется стоящим, а вот дамы, похоже, придерживались иного мнения. По крайней мере, азарт в глазах у обеих я разглядел, 100%. 2 колонны повозок, в первой 4, во второй 6, двинулись по стерне параллельными курсами. В каждой, кроме возницы, сидели по 6 воинов. Еще 2 десятка шли шагом рядом с телегами. Когда последние начинали вязнуть и притормаживать, ходоки вцеплялись в борта и помогали лошадям вытянуть нагруженные повозки. А те, кто внутри, что, спрыгнуть не могут? Поморщился Тур. Могут, конечно, но в боевой обстановке, пожал я плечами. В походном режиме лучшие бойцы должны отдыхать. Герцог-охотник хмыкнул, но комментировать дальше не стал. От головы правой, большей, колонны зазвучали громкие трели. Ничтоже сумнявшийся, Хруст предложил использовать для команд морские свистки. Бойцы принялись выпрыгивать из повозок и вместе с пешими начали быстро распрягать лошадей и вручную выставлять телеги в полукольцо. Чем они их сцепляют? Поинтересовался Тур. Цепями, указал я рукой. Там даже крюки есть для этого. А если цепей не будет, потеряются или порвутся, или еще что-нибудь. Слеги станут укладывать. Или доски. Или просто поставят впритык, борт к борту. Понятно? Кивнул охотник. Из-за холма тем временем вынеслись конники, должные изображать противника. «Не успеют», — покачал головой Тур, глядя, как суетятся бойцы у повозок, запрыгивая на те, на которых уже успели поднять опустить щиты, и прилаживаясь к бойницам с взведенными арбалетами. Конные части успешились и бросились к выставленным в ряд телегам, явно намереваясь взять их одним решительным штурмом. Другая часть кавалерии понеслась вдоль повозок, обтекая их с флангов. «Не успели», — подтвердил очевидное наш военком, когда всадники вылетели тележником в тыл и начали делать вид, что стреляют по ним из луков. «Значит, надо быстрее разворачиваться», — резюмировал я, прикладывая руку ко лбу, чтобы закрыться от солнца. «Но конников они все-таки проредили, и основательно». «Да», — согласилась Рейна. «Минимум, половину всадников можно считать убитыми, вышедшими из строя», — уточнила Лика. «Им бы повозок побольше, тогда и тылы бы прикрыли, даже не сцепленные». «Все верно», — согласился, к моему удивлению, Тур. «Телег нужно больше, тогда в центре круга можно еще пару-тройку осадных машин поставить». Тренировки со здешним аналогом «Гуляя города» продлились весь день, и столько же времени велось обсуждение тактики его применения. В итоге мои соратники все же пришли к общему знаменателю и целиком и полностью одобрили нововведение, накидав, правда, множество замечаний, которые требовалось устранить в последующие дни. Одно из них касалось защиты от магов. Заниматься защитой я решил лично, не возлагая ее на еще не имеющихся у нас в нужном количестве противомагов из Драрена. В самом конце учений я попросил отойти всем подальше, выбрал одну из повозок, новую, еще не участвовавшую в сегодняшних тренировках, вынул из ранца пузырек с краской, кисточку и кисет с серебряной пылью, малой толикой платы мастера Балиаза Дитына. Пыль я смешал с краской в обычной глиняной чашке, ровно столько, сколько могло потребоваться, чтобы изрисовать иероглифами одну повозку. Нанесение рун и их прочтение вслух отняло у меня минут 10, после чего я махнул рукой спутникам, мол, все готово, можете подходить, а когда они подошли, поинтересовался с нарочитой небрежностью. «Испытывать будем?» «Будем», кивнула Рейна. «Я влезу внутрь, а вы попробуйте закидать меня чем-нибудь смертоносным, светлейшая, а позвольте, я буду вместо вас», шагнул вперед Хруст. «Я ведь не маг, со мной результаты надежнее». «Уверен, что хочешь этого», окинула его взглядом Рей. «Если защита не выдержит, ты можешь погибнуть». «Уверен, мансьор не ошибся». «Защита выдержит», молодцевато вытянулся бывший молотобоец. «Насколько она рассчитана?» Повернулась ко мне богиня. «Ударов под 30 выдержит, я обещаю». «Так много», удивилась Лика. Я не стал объяснять ей, что специально использовал для этого серебро и что мои руны, в отличие от драронских и прочих созданных вне империи, имеют здесь силу не меньшую, чем настоящие магические артефакты, изготовленные дипломированными имперскими чародеями высшего уровня. Вместо этого я просто указал на телегу, предлагая проверить мою защиту на практике. Вообще говоря, мысль о том, что мои иероглифы гораздо сильнее, чем рунные записи чернокнижников, пришла ко мне давешним вечером после разговора сначала с Туром, а затем с Балием. Триггером послужила та хулиганская запись, которую я ради прикола намалевал на свитке для пустоградского максовета. Результаты ее применения оказались неожиданными даже для меня самого. Хотя и носитель, простая бумага, и не особенно качественное исполнение, до настоящих китайских каллиграфистов мне, как до Пекина пешком, не предполагали ничего выдающегося. Однако, поди ж ты, выдали, да еще как, несколько сотен врагов, благодаря этой записи, отправились от стен пустоградов пешие и ратические, словно всю жизнь только туда и стремились. А утром припомнились и другие моменты моей рунной практики. До сих пор действующие без перебоев руны познания, одиночный огонь, копье, шапка-невидимка, ветер, защита, иллюзия и мало-помалу восстанавливающееся дальнодействие, координация, легковесность и усиление. Вот только с руной здоровья случился затык, но это, как говорится, тот частный случай, который лишь подтверждает правило. Серебро, кстати, я решил добавлять в краску на всякий пожарный, чтобы уж наверняка усилить и без того сильные рунные записи. Особенно те, что касались защиты, которая, как показала практика, и так работала через мои иероглифы на отлично. Хруст не спеша забрался в обработанную мною повозку, мы отошли на 20 шагов, и по команде начали. Тур, Лика и Рейна стали швырять в нее атакующие заклинания. Фаерболы, воздушные молоты, кольца праха, призрачные копья, лезвия, стрелы. Все они, одно за другим, гасли, ударяясь о щиты из обычных досок. «И вправду работает», — уважительно покивал Тур, когда я остановил испытание. Вылезший из повозки Хруст выглядел, словно обожравшийся сметаны котище. Я хлопнул его по плечу и показал большой палец, мол, молодец, что не сдрейфил и дал нам возможность проверить защиту по полной. Уровень сильно упал, поинтересовалась Лика, имея в виду наполненность защиты энергией. Я положил ладонь на то место, где рисовал иероглифы, и невольно присвистнул. «Ух, ты, упал?» Упал, но не сильно. Насколько? Процента на 3, не больше, развел я руками. Вечером, перед тем, как отправиться на боковую, мы обсудили еще один достаточно важный вопрос. Что будем делать с пленными магами, господа инсургенты? Обвел я взглядом друзей, собравшихся за круглым столом в оккупированном нами здании Максовета. Как это что? Удивился Тур. Приводить их к нашему камню Бараты делать своими. Я не об этом, мотнул я плечом. Я спрашиваю, как нам их приводить, так же как раньше. Берем и приводим, несколько недоуменно проговорила Лика. Дим говорит не об этом, пришла мне на помощь Рейна. Пока что все пленные маги имеют уровень не выше, чем третий, и то нам приходится быть осторожными и выделять им в охрану противомагов или, как Дим, обкладывать артефактами. А теперь вот представьте, что в плен нам попался мастер или даже магистр. Как мы сумеем его удержать? Разве что по голове заранее треснуть, чтобы не дергался. К каждому же иммунного не поставишь. А, ты об этом, дошло наконец до охотника. Да, это будет проблемой. Я, правда, не уверен, что мы сумеем перетянуть к себе высших верховных, но 5-4 уровень, почему бы и нет. Да и магистров, если подумать, нам перетягивать на свою сторону не обязательно, а вот для суда, например, они интересны. Ну, чтобы не просто прикончить этих уродов, а чтобы все было по закону, как в древние времена. В древние времена и негаторы магии у кое-кого имелись, задумчиво посмотрела Лика на Тура. Мужчина внезапно смутился. Ха, неужели я попал в точку, и сделать такой артефакт действительно можно? Негаторы, это другое, покачал головой охотник. Они были одноразовые, действовали недолго и просто блокировали маг-энергию в определенном объеме. К тому же их уже не осталось. Откуда ты знаешь? Прищурилась лучница. Это драконова магия, а ее у нас больше нет, отрезал Тур. Сказал и внезапно осекся, уставившись на амулет Рейны. Туда же через секунду уперла свой взгляд и Лика. Не надо на него так смотреть, прикрыла богиня ладонью свой медальон с условно живым дракончиком. Это вовсе не то, что вы думаете. Блокировать магию он не умеет. А что он умеет? Поинтересовалась медовым голосом лучница. Лечить, успокаивать, придавать силы, защищать от внезапных атак, перечислила Рейна. И все, не поверила Лика. И все, твердо ответила Рей. Жаль, покачал головой охотник. Значит, придется выдумывать что-то новое, перебил я его. А еще лучше хорошо забытое старое, что работало раньше и будет работать сейчас. Магию, саму по себе, убить невозможно, задумалась Рейна. Но можно рассеять питающую ее энергию. На такое у нас способен лишь Дим, заметила лучница. Да, только он, подтвердил Тур. Но, я полагаю, чтобы просто блокировать магию, энергию можно и не рассеивать. А что тогда с нею делать? Отбить, на этом построена вся магическая защита, в том числе, в тюрьмах для магов. Для нас это не годится. Если пленный окажется слишком сильным, он эту защиту продавит. Ну, если только сам император ее не выставит, почесал охотник в затылке. И что же ты вместо этого предлагаешь? Фыркнула Лика. Не отбивать? Тур усмехнулся и поднял вверх указательный палец. Накапливать. В эту ночь мы не спали все четверо. Реализовывали, как могли, высказанную Туром идею, и у нас даже начало получаться. Проверить, насколько, посчастливилось утром. Именно утром парни из штурм-команды задержали вражеского диверсанта. И не простого, а мага. Как по заказу. 4 уровня. Глава 9. Диверсанта законопатили в местную каталажку. Его сторожили аж четверо драронских противомагов. Прыткий гаденыш попался, сообщил нам маг-дознаватель Римик, когда мы прибежали смотреть на нового пленного, а после процедил сквозь зубы. Двоих наших стражников, что тревогу подняли, призрачным лезвием располовинил сволочь имперская. Семьям убитых выдать по 200 лартов из городской казны, приказал я пристроившемуся за спиной Римика магу-секретарю. Так точно, мессир, сделаем, быстро кивнул тот. Будете сами допрашивать, указал Римик на клетку, в которую поместили пленного, сами, а вас и противомагов попрошу пока удалиться. Я понял, мессир, ключ на столе, если что, мы будем за дверью. Когда дознаватели и драоранцы вышли из камеры, мы не спеша обошли клетку с пленником. Жирная птица, ухмыльнулся охотник, сам жирный, отозвался имперец. Лика и Рей рассмеялись, я хмыкнул. Любишь поюморить? Имперский маг не ответил, только фыркнул презрительно. Ну что же, наверное, это к лучшему. Меньше будет сочувствия. Забрав со стола ключ, я сунул его в замок и пару раз провернул. В замке что-то щелкнуло, решетчатая дверь распахнулась. В то же мгновение маг рванулся к проему, на ходу формируя сразу два атакующих заклинания. Воздушный кулак и призрачное копье. Оба полетели в загородившего выход иммунного. Оба повисли перед лицом плотным магическим облаком, но тут же рассеялись, словно их никогда и не было. Несущегося на меня имперца я встретил ударом под дых. Драться, как большинство здешних магов, он не умел, во всем полагаясь на чародейство. Ну, вот и зачем это было надо, вздохнул я почти по-отечески. А если бы я тебе ребра сломал или челюсть, лечи тебя после этого, целительную энергию трать. Появившийся за спиной Тур сунул мне в руку прочный стальной ошейник. Мы серебрили его всю ночь с помощью специального тигля, плавя в нем благородный металл и нанося его потом на ошейник в 13 тонких слоев. Как подсчитал Лика, именно столько потребуется, чтобы артефакт заработал как надо. Ну и плюсы иероглифы я на серебре рисовал и вычитывал их по-китайски. 4 на первом слое. Сила и мофа, что означало накапливать магию. И столько же на последнем. Мийо мофа, сиречь, нет магии. Пока пленный сидел на полу и пытался схватить ртом воздух, я защелкнул ошейник на его горле. Потом чуть подумал и вновь протянул руку за спину. А теперь наручники. Через пару секунд покрытые серебром браслеты стянули запястья имперца. Конечно, я мог обойтись и без них, но, кто его знает, вдруг этот идиот глаз себе пальцем выбьет, с него станется. Как звать? Отвечать быстро и четко. Грозно приказал я, когда вражеский чародей пришел наконец в себя. Мастер Хубарус, прохрипел пленный. Уровень, 4. Специализация, бой. Я повернулся к Туру. Можешь работать. Приятель зло усмехнулся и шагнул к закованному в антимагические кандалы диверсанту. Работа, в которую позже включились и Лика, и Рейна, продлилась около получаса. Нет, имперца никто не бил, не пытал и даже не издевался над ним. Его только проверяли на способность магичить. Результаты проверки аккуратно записывались на бумагу, специальный свиток с защитой от несанкционированного прочтения. Записи вела Лика, как обладающая лучшим почерком. Каракули Тура я, кстати, вообще никогда не мог разобрать, даром что он когда-то был герцогом и основы государственного делопроизводства знал, как говорится, от сих до сих. Испытания наших антимагических артефактов прошли, в общем и целом, неплохо. Мастер Хубарус не сумел скостовать ни единого, даже самого плохонького заклинания, только гневно вращал глазами, злобно кривил и так уже перекошенную физиономию, да нервно сжимал кулаки в надежде хоть что-нибудь начародействовать. Все это время наручники и ошейник медленно наполнялись извергаемой им через заклинание маг энергией. Энергия растекалась по внутренним слоям серебра и, упираясь во внешний, откатывалась назад, до собственного источника, то есть до самого мага. Тот, получив, пусть ослабленный, но все же болезненный импульс, ставил непроизвольно защиту, в результате чего энергетический гребень катился обратно, к внешнему слою. Дальше все повторялось по новой. Колебания маг энергии затухали менее чем за секунду. Я определял это на глазок, через руну познания. Рейна использовала более продвинутый метод. За распределением энергополя по серебру она наблюдала с помощью магоскопа, прибора, нашедшегося в закромах мастера Балия. На каждом этапе эксперимента мы обменивались данными и передавали их Лике, для записи в лабораторный журнал. Когда же исследования подошли к концу, Тур вытер ладонью вспотевший лоб и указал на скрючившегося в клетке Хубаруса. Куда теперь этого? Сразу в расход или сначала попробуем камню скормить? От шутки подопытный вздрогнул. Как действует пустоградский камень Барат на имперских магов, он был явно не в курсе. Но, видимо, что-то такое ему рассказывали. Только не мы, а его же начальники. Нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека. Да, спародировал я товарища Саахова из известной комедии, решив подыграть охотнику. Ага, значит, к камню, ухмыльнулся тот, ухватив мага за шкирку и вздергивая его на ноги. Ну что, болезный, потопали. На центральную площадь, где находился алтарь, Хубарус шел, словно на эшафот, ноги у него то подламывались, то заплетались, поэтому приходилось взбадривать приговоренного то добрым словом, то хорошим тычком. Уже перед камнем я приказал снять с мага наручники, но только наручники. Ошейник с него снимать пока что не стоило. В конце концов, если экспериментировать, то по полной. Подействует сила Барат на типа с антимагическим артефактов на шее или не подействует, Этот вопрос интересовал нас не меньше тех, ответы на которые уже были получены. Как в скорости выяснилось, посеребренный ошейник для силы Барат не помеха. Так же, как и у прежних подопытных, секунд через 10-15 руки Хубаруса будто прилипли к камню, затем его глаза закатились, потом он издал какой-то не слишком понятный полувздох-полувсхлип и плюхнулся задницей на брусчатку. Мы с Туром переглянулись. Приятель показал большой палец, я покачал головой и нахмурился. Когда Хубарус пришел в себя и поднял на нас взгляд, радости у него в глазах я не почувствовал. «Вы все равно меня грохнете», — пробормотал он, поежившись. «Почему?» — изогнул я бровь. «Слишком уж много на мне всякого». А еще, он внезапно скривился, как от зубной боли, «мне с вами не по дороге». «Хочешь вернуться к своим?» — усмехнулся охотник. «Надеешься, тебя пожалеют?» «Типа, волшебники пятого уровня слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться?» «Нет», — дернул щекой имперец. «Просто вы мне чужие». А те, из конклава, в направленном в небо взгляде мелькнула тоска. «Они, хоть и гады, зато свои. А теперь делайте со мной, что хотите. Можете здесь прикончить, можете там, можете сразу, а можете еще попытать. Мне без разницы». Я обернулся на женщин. Рейна пожала плечами. Лика презрительно фыркнула. Тур вытянул из ножен клинок, полюбовался играющими на нем бликами. «А знаешь, мы, пожалуй, тебя отпустим», — сказал я, глянув на пленника. «Лично отвезу тебя в те места, где шастают ваши, а там иди куда хочешь». «Согласен», — Хубарус тронул рукой ошейник, потер затекшую шею. «Согласен, везите». Из Пустограда мы выехали втроем, на трех лошадях, ведя в поводу трех заводных. Я, Хубарус и местный мастер големов четвертого уровня, которого звали Тарзи. На пленного мага снова надели наручники, поэтому шансов сбежать у него практически не было. Он, впрочем, и не пытался, видимо, понимал, что, лишенному возможности колдовать, ему далеко не уйти. Против того, чтобы отпустить его с миром, открыто возражал только Тур. «Зачем его отпускать? Он же враг!» — возмущался охотник. «А зачем его убивать?» — говорил я в ответ. «Он уже прикоснулся к нашему камню Бараты, значит, перестал быть врагом. Он больше не может убивать тех, кто получил новый уровень от того же источника. Да, он не стал нам другом, но это не повод, чтобы и дальше относиться к нему как к врагу. Он хотел уничтожить наши метательные машины. Это нельзя оставлять безнаказанным», — настаивал Тур. «Мы его уже наказали», — пожимал я плечами. «Да и потом, попытка поджога была неудачной. Он убил наших стражников. Это было в бою. Семьи убитых получили от нас компенсацию и не настаивают на казни. Цинично, конечно, но такова жизнь. Он расскажет о том, что увидел, конклаву. А что он такого увидел, чего им неведомо?» Уточнял я, чего же он так опасается, что мы захватили их катапульты, баллисты и требушеты. Противнику это и так известно, что мы не уничтожаем всех пленных, а отправляем их к камню Баат. Так это же просто прекрасно, если во вражеской армии об этом узнают. Одно дело, сражаться насмерть, зная, что пощады не будет, и совершенно другое, если держать в голове мыслишку, что можно сдаться и выжить. И все равно, я считаю, что это неправильно, не успокаивался приятель. Того, кто не стал тебе другом, но был когда-то врагом, нельзя возвращать туда, где он опять может превратиться в противника. Именно это я как раз и хочу разузнать, отвечал я на правильно заданные вопросы. Проверить, что сделают маги конклава, когда к ним вернется их бывший, освященный на чужом алтаре. В итоге, Тур все-таки сдался, приняв мои аргументы. А по-иному и быть не могло, ведь в этом полубессмысленном споре меня поддержала не только Рей, но и Лика. Три против одного, расклад очевидный. Тут даже Эршев не помог бы. Ну, если, конечно, он в этом вопросе встал бы на сторону Тура. До Сижиша мы добрались за трое суток. В сам город не заезжали, остановились в полулиге к востоку. Дальше мастер-големщик отправил на разведку летуху. Мастер Бали выделил ее нам, скрипя сердце. Сам по себе летучий голем какой-то особенной ценности не представлял. Ценным в нем был только кристалл памяти, изготовленный из тилланского хрусталя. Но поскольку именно я в свое время сумел его активировать, постольку отказать мне в столь малой просьбе глава Пустоградского максовета не смог. Воздушная разведка показала, что вплоть до реки Салаты, пересекающей империю с севера на юг, противник отсутствовал. Небольшие разъезды имперских разведчиков обнаружились только в долине реки, и больше, чем на поллиге, они от берега не удалялись. Видимо, После разгрома, учиненного нами третьему имперскому корпусу, вражеские военачальники осторожничали по полной и далеко заходить на контролируемые мятежниками территории не рисковали. Мне это было лишь на руку. Река, ориентир неплохой, как и рубеж. Хубарус все время пути от Сижиша до Салаты вел себя без нареканий, попыток освободиться не предпринимал, скинуть наручники и ошейник не пробовал. Однако чем дальше мы отъезжали от Сижиша, тем напряженнее и напряженнее он становился. Это было нормально и предсказуемо. На его месте я тоже бы нервничал. До реки мы добрались на третьи сутки. Имперских разведдозоров помогла избежать включенная на автомат руна познания. Остановились в лесочке на невысоком пригорке. До темнеющего в дымке моста по прямой было не более четверти лиги. Напрямик, правда, туда никто не пошел бы, мешали тянущиеся вдоль берега плавни. Никакая сила Кориолиса берега здесь не подмывала, поэтому их высота и с той, и с другой стороны была одинакова. «Магический мир, что поделаешь? Твои там», — указал я Хубарусу на реку и мост. Тот молча кивнул. Я вытащил ключ и отомкнул сначала ошейник, затем наручники. «Все, можешь идти». Бывший пленный помассировал шею, встряхнул руками. «Нет, магичить он не пытался. Рядом с иммунным это делать, как минимум, глупо». А дураком Хубарус не выглядел. «Зачем вы меня отпускаете, мессир?» — спросил неожиданно маг. Он говорил с уважением. Сарказма в его словах я не почувствовал. «Потому что ты сам так решил. Вернуться к своим. Удерживать тебя силой означает тратить ресурсы, а их у нас не так много. Но вы же могли меня просто убить». Я положил руку на меч, поправил висящий на плече арбалет. «Не люблю убивать просто так, без всякого смысла. Ты нам не друг, но ты теперь и не враг, поэтому не опасен. А вот насчет твоих бывших хозяев я бы на твоем месте крепко подумал. Стоит ли возвращаться? Мир не ограничивается одной лишь империей. Есть запад, восток, юг, север, в конце концов». «Да, я слыхал, что вы пришли с севера», — криво усмехнулся Хубарус. «Но меня там не примут. Меня нигде не примут. Таких, как я, магов везде ненавидят. И я понимаю, за дело. Так что идти мне, кроме как снова в империю, просто некуда». «Ну что же, не буду мешать. Ты выбрал». Я отшагнул в сторону и указал на петляющую за лесом дорогу. Хубарус, ничего больше не говоря, шагнул под кроны деревьев. Когда он исчез из вида, я повернулся к молчавшему доселе големщику. «Поднимайте летуху, мастер, и настройте кристаллу на самое высокое разрешение». «Так точно, мессир, будет сделано». До моста бывший пленный дошел примерно за час, точнее, почти дошел. В сотне шагов от берега его встретил имперский патруль. Четверо стражников выскочили из придорожных кустов, окружили Хубаруса и наставили на него копья. Еще четверо, что было прекрасно видно глазами летухи, контролировали задержание с обеих сторон дороги, целясь в путника из арбалетов. Конечно, маг пятого уровня мог запросто сжечь их каким-нибудь заклинанием, но, похоже, что делать что-то подобное не собирался. Он до сих пор видел в этих бойцах своих. «Запись идет?» — спросил я на всякий случай у Тарзия. «Конечно, мессир», — откликнулся тот. «Энергии хватит? Часа на 4, не меньше». «Не меньше, это хорошо». К имперскому лагерю, раскинувшемуся на холме с той стороны Салаты, дозорные и задержанные подошли часа через полтора. Внешне военное поселение выглядело существенно меньше, чем то, что мы захватили около Пустограда. Однако обустроено оно, с точки зрения полевой фортификации, было значительно лучше. Чистокол с бойницами, земляной вал, заполненный водой ров, видимо, магией ее туда натаскали, сторожевые вышки и башни каждые полсотни шагов. Не иначе кто-нибудь важный из имперского руководства командования решил прибыть сюда лично, на передовую позицию, чтобы, как говорится, место себе козырное застолбить в имперской истории предстоящем разгроме мятежников. Хубаруса провели в центр лагеря, к большому шатру, где, по всей вероятности, и обитал тот самый важный из руководства командования. Примерно через минуту полог шатра откинулся, и из него выбрался человек в высоких черных ботфортах и черной короткой мантии, украшенной золотистыми галунами. Сам Синишаль, удивленно присвистнул големщик, приближая изображение с нашего глиняного пла. «Синишаль Нари», — проявил я осведомленность в вопросе, припоминая, что мне рассказывали Рейна и Тур о членах конклава. «Да, мессир, это он, главнокомандующий имперскими сухопутными силами». Главнокомандующий общался с задержанным минут 5. Затем у шатра появились еще четверо, тоже в мантиях, только оранжевых. «Орден откупщиков», — Вспомнил я одеяние магов-надсмотрщиков с каторги в драконьем урочище. После их появления беседа с Хубарусом пошла энергичнее. Вернувшемуся из плена имперскому диверсанту заломили руки, поставили его на колени и начали жестко, с применением мордобоя, допрашивать. О чем? Наверное, о том, за сколько сребреников он продался мятежникам. А впрочем, цена предательства была понятна и так, увеличившийся на единицу уровень магической силы говорил сам за себя. Спустя полчаса синишаль Нарий отдал какой-то приказ. Хубаруса вздернули на ноги и, избитого, потащили к каким-то козлам, одиноко стоящим на площади перед шатром. Потерявшего доверие мага швырнули на них лицом вниз, протянули конечности под бревно и крепко связали их там, чтобы приговоренный не дергался. Один из оранжевых вынул откуда-то кнут и принялся методично охаживать им бывшего диверсанта по оголенной спине. После каждого удара на теле несчастного вспухали багровые полосы, пузырилась кровь, летели ошметки плоти, тело болезненно дергалось. Обычно, чтобы убить, хватает ударов 15, пробормотал поддерживающий прямую трансляцию Тарзи. Я, правда, слышал, что кто-то однажды выдержал 25, но это не точно. На 10-м ударе висящее в воздухе изображение пошло мелкой рябью. «Мессир, нас, кажется, засекли», — проговорил с тревогой големщик. «Возвращай летуху обратно. Сворачиваемся», — скомандовал я, не дожидаясь окончания экзекуции. Мне было жалко Хубаруса, но это был его выбор. Только его, имперского мага 4-го, а затем 5-го уровня, даже после нашего камня Барат, оставшегося верным своим подонкам хозяевам и их ублюдочному конклаву. Глава 10. Летуха возвратилась на базу спустя 5 минут. Воздушные пути завсегда быстрее земных, когда у тебя есть крылья. Единственное исключение – магические порталы. Для них наличие крыльев никакого значения не имеет. Пока спутник ждал, когда вернется голем, а затем упаковывал его в специальный контейнер, отдельно птичку, отдельно кристаллу памяти, я вертел у себя перед носом снятый с имперца ошейник и размышлял. Судя по руне познания, маг энергии в артефакте скопилось достаточно. Куда ее деть, как можно использовать, никто из соратников, ни Лика, ни Рейна, ни Тур, не задумывались. А, может быть, и задумывались, но так же, как я, держали пока свое мнение при себе. Причина простая: нет тела, нет дела. Ну, в смысле, сперва надо посмотреть, с какой скоростью будут наполняться наручники и ошейник, как много энергии смогут в себя вобрать, и лишь после этого следует вылезать с предложениями и вопросами. Кто виноват, и что делать? Кто виноват, что заранее не подумал об этой проблеме, и что теперь, мать его за ногу, со всем этим делать? Вины за собой я, понятное дело, не чувствовал. А вот что делать с бесхозной энергией, такие мыслишки в моей голове уже появились и даже стали приобретать конкретную форму. «Мессир, я готов», — доложился големщик. «Хорошо, займись лошадьми», — кивнул я на щиплющих травку копытных. «Собери их всех вереницей. Попробуем сейчас одно новшество. Минимум, час у нас в запасе имелся. О том, что в течение этого срока до нас доберутся имперцы, волноваться не стоило. Даже если они сумели определить тот район, куда улетела чужая летуха, и знают, благодаря допросу Хубаруса, где находилась наша стоянка, времени, чтобы организовать преследование и задержание, им понадобится существенно больше. Пока мастер Тарзи собирал лошадей в некое подобие каравана, я, высунув от усердия язык, рисовал на внутренней поверхности ошейника сложную рунную запись, состоящую аж из 15 не самых простых иероглифов. В переводе на русский они гласили: «Волшебный портал для человека, не поддающегося волшебству». Идея использовать накопленную маг-энергию для устройства портального перехода уникальной не выглядела. Думаю, многие маги этого мира размышляли о чем-то подобном, а кое-что даже реализовывали. Порталы на каторгу, например, или путевой холм в столице империи Величественном Орладаре, или рунный кристалл ластилланского хрусталя неизвестного мастера, который мы с вором смогли активировать и который, увы, рассыпался при переходе в Сижиш, полностью исчерпав свой волшебный ресурс. Получится у меня или нет сделать что-то похожее с ошейником для удержания магов, выяснить это можно было только на практике. Запись на внутренней части кольца я прочел громким шепотом, но, в целом, довольно отчетливо. Руна познания подтвердила. Артефакт мои иероглифы принял. Сама структура ошейника благоприятствовала его применению в качестве портального детонатора. Во-первых, все те порталы, какие я видел, имели форму круга. Во-вторых, выплеснуться энергия при использовании могла только внутрь ошейника, выход наружу защищал серебряный слой с руной «Нет маги». И, наконец, в-третьих, если внутри ошейника будет находиться иммунный, направить энергию взрыва в нужное русло проблемой не станет. «Готово, мессир», — по новой отрапортовал големщик, держа в поводу коренную в нашем условном цуге кобылу. «Отлично». Оценив выполненную магом работу, я надел на себя ошейник и щелкнул замком. Чтобы активировать новый рунный портал, пришлось поступить так же, как 3 недели назад на мысе в гавани Горок, когда ставил дымы для пиратов. Включил защитную руну и выдвинул призрачный щит на расстоянии в пару метров от собственной тушки, после чего сформировал перед ней фаербол и запустил им в себя. Через мгновение перед лицом появилось знакомое облако маг-энергии, а еще через миг оно целиком втянулось в ошейник. В ту же секунду мою шею будто огнем обожгло. «Ух, ты!» — выдохнул Тарзи при виде возникшего на краю поляны портального зеркала. «Нам туда!» — кривясь от сжигающего кожу невидимого огня, я указал на мерцающий круг. Опасливо оглянувшись, маг двинулся к рамке портала и через секунду исчез в ней, как брошенный в воду камень. Следом за ним туда же, одна за другой, прорысили и лошади. С каждым попадающим в портальную рамку объектом ошейник становился все горячее и горячее. Когда в переходе исчезла последняя лошадь, его жар стал практически нестерпимым. Еле удерживаясь, чтобы не сорвать с себя артефакт, я шагнул к колышущемуся в воздухе мареву и словно бы натолкнулся на стену. Портал гулко схлопнулся, только не за спиной, а прямо перед глазами. Горло скрутило спазмом, ноги неожиданно подломились. Я рухнул на четвереньки. На неуловимо короткий миг мне вдруг почудилось, что голова отделилась от тела, что мне ее просто отрезали. Мир вокруг внезапно померк, а затем рассыпался в еще живущем сознании ворохом ярко-оранжевых искорок. В себя я пришел секунд через 10, помотал вернувшийся на место башкой, тронул себя за горло, шею больше не жгло, ошейник исчез, без следа, как будто его и не было. Я поднял руку к глазам, посмотрел на ладонь, на пальцах искрилась пыль, темная, металлическая, как из-под напильника. В мозгу промелькнуло сакраментальное. А был ли мальчик, может, его-то и не было, и сразу же, были демоны. Мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Злом отюгнувшись, я поднялся с земли, отряхнул колени и оглядел окружающие поляну кусты и деревья. Все оставалось по-прежнему, не было только Тарзия и лошадей. Ругаться хотелось все больше и больше. Мной же сооруженный портал не принял собственного создателя. Да еще, блин, и артефакт уничтожил. Сволочь такая.